При этих словах видение кончилось. Николай кликнул своего духовника, с ним жившего, иеросхимонаха Арсения, таинственно передал ему явление иеромонаха А, а с тем вместе и приближающийся день своей кончины. «Это прелесть, игра воображения», — заметил духовник и упрекнул старца Николая за излишнюю его доверчивость к настроениям мечты. «Как бы то ни было», — отвечал Николай, — «а потрудись, отче, в наступающие дни послужить и приобщить меня святых тайн. Я, как ты сам видишь, в конечном уже изнеможении сил, чувствую, что жизнь моя потухает последним своим мерцающим светом. Мне очень тяжело и тошно». Духовник исполнил желание Николая. В течение трех дней он литургисал и приобщал болезненного старца, а в среду на сырной неделе, как не положено литургии, старец остался без божественной трапезы в чаянии следующего дня. Но в этот пятый день, в четверток на сырной, рано утром, дивный старец Николай приблизился к последней минуте. Тихо закрыл угасающий взор свой, скрестил на грудь свои подвижнические руки, молитвенно вздохнул, и в этом последнем жизненном вздохе отлетела душа его к Богу. Память старца Николая и теперь свято чтится между русскими и не замирает в дружеских беседах, знавших его лично. Не так давно отрывали его кости по обыкновению Святой Горы, омыли их виноградным вином, внесли в церковь на всеношное бдение, и тихое, ароматное дыхание разлилось между молившимися братьями. Говоря о кельях, надобно заметить, что каждый имеет под собою значительные участки земли, граничные черты, которые строго хранят и обносят забором, для того, чтобы домашний скот не мог вредить соседних нив и покосов, если при которых кельях есть они. Если бы и случилось по оплошности одному вытравить у другого ниву или виноградник, то обиженный по святогорскому законоположению имеет право приносить жалобу или протату, или аге. Два раза такой травли штрафуется денежным взысканием, но случится она в третьей. Турецкий ага берет себе скот, который вытаптывает так бесстыдно келиотские нивы, колет его и кушает в жарком или в похлебке, благодаря келиотов за доставление ему лакомого кушания, а виновного, между тем, предает законному суду за беспечность и слабость дозора за домашним скотом. Западные путешественники, да и господин Д., не имея совершенного понятия об устройстве наших церковных зданий, все келиотские церкви на Афоне называли и называют часовнями, тогда как ни одной действительной часовни нет на всем Афоне. Таким образом, поверхностно обозревая Святую Гору, не умея отличить светлое от темного в нравственном отношении, некоторые, не из западных только, но и из русских, как, например, тот же господин Д., о Святой Горе много внесли в свои замечания неосновательного и проявляющего в них дух язвительной иронии. Путешественникам подобного рода лучше бы, кажется, молчать, чем, не имея достаточных сведений о внутреннем достоинстве подвижничества, писать неправду и обольщать людей мишурным блеском красноречивых строк без серьезного убеждения и строгой истины в своих иронических рассказах. Не то чтобы полемически, а просто, чтобы только показать, до какой степени несправедливы понятия современного просвещения об истинном духе подвижничества, я вам предложу на ваше собственное суждение три места из записок господина Д. Вот они. «Стараясь пресечь возможность, — говорит господин Д. — всякой встречи с человеком, монахи афонские, отказавшиеся от света, делают и объявляют другим обет убивать всякого, кто попадется им навстречу. Скажите, пожалуйста, по совести, есть ли подобное зверство в турецких дервишах, то есть убивать людей невинно и делать на то безрассудный обет? А какие законы христианской веры допускают обеты безнравственные, разбойнические? Я пробыл здесь целых 9 месяцев, тогда как господин Дэнни более 2 недель. По возможности старался я проникать в сокровенные пустыни здешних отшельников, вызнавать образ их мыслей и чувств и жизни, допытывался разгадать, нет ли здесь и в самом деле таких пустынников, какими выставляет их господин Д., но, как говорится, ни слуху, ни духу, и даже удивляются афонцы, с чего возведена на них подобная клевета русским и православным путешественникам. Бог да простит обидящих нас. Демон и не так еще досаждает нам, но мы терпим, потому что терпение — великая добродетель. Посмотрим далее.